будто на деловое письмо, и повторил, что их отношениям конец, и что теперь ответственность Лесли перед семьей целиком и полностью его забота. Ответ был составлен в тщательно подобранных выражениях, чтобы исключить всякую надежду на примирение в будущем. Отец якобы не знал, что Лесли нужен амбар, но раз уж он интересуется этим домом, то пусть примет прощальный дар, напоминающий о сделке, и больше никаких подарков пусть не ждут. Как будущий художник, Лесли наверняка оценит подношение. Это была старая вывеска, которая осталась еще с тех времен, когда дом был гостиницей. «Радостная женщина», — догадался Джордж. «Так она называлась? Я не знала. Тогда все понятно. Я видела вывеску, когда мистер Армиджер принес ее вниз, чтобы упаковать. Это был поясной портрет смеющейся женщины, довольно грубая работа, на грязной гнилой доске, мазня мазней. Строители нашли его на чердаке. На одной из машин компании портрет отвезли к дому, который снял Лесли, и скинули его там на другой день после написания письма». Джин ничего не говорила о подарке, только о резком письме, сообщавшем об окончательном разрыве отношений. Но, пожалуй, в этом умолчании не было ничего странного, поскольку подарок задумывался как оскорбление, способ подчеркнуть то, что говорилось в письме. «Это все, что ты можешь ожидать от меня, живого или мертвого, и это все, что тебе достанется от радостной женщины. Владей на здоровье!» Лесли больше не писал, не звонил. Больше нет, насколько мне известно. Будь иначе, я бы знала. И весь день размышлял Джордж. Я отказываюсь принимать в расчет неплохую версию только из-за моей уверенности, что, во-первых, если бы Лесли все-таки попросил Армиджера о встрече, тот отказал бы ему, и, во-вторых, если бы он все-таки согласился с ним встретиться, то наверняка не с распростертыми объятиями, шампанским и осмотром своего ужасающего танцевального зала. Впрочем, возможно, что в конце концов именно так он и мог его принять, чтобы посыпать соль на раны, издевательски подразнить дешевыми чудесами, сотворенными большими деньгами. Вечером с ощущением успеха, вероятно, такая встреча гораздо больше в его духе. Не откровенная злость, а изощренная пытка исподволь. Ему будет интересно увидеть, что можно сделать с таким местечком, если у тебя есть много денег и предприимчивость. Он был ужасно доволен собой. «Мисс Гамильтон, есть ли у вас какая-нибудь не очень давнишняя фотография Лесли?» Она устремила на него долгий оценивающий взгляд, будто решая, зачем ему фотография. И испортит ли она дело, показав ее полицейскому. Затем Рут, ни слова не говоря, встала, обошла стол и извлекла из ящика небольшой фотопортрет. Она протянула его Джорджу с тусклой улыбкой, чуть тронувшей уголок ее рта. Когда-то портрет был в рамке. Края фотографии остались в сохранности, а средняя часть чуть-чуть потускнела. Недавно ее разорвали на два неровных клочка, потом тщательно восстановили с помощью клейкой ленты. Края разрыва были аккуратно совмещены, но на живом, умном, капризном лице остался-таки безобразный шрам. Джордж перевел взгляд с фотографии на женщину за столом.